Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Смирнова Надежда. Я работаю в Московской бизнес-школе. Преподаю в Российской академии имени Плеханова. Являюсь кандидатом экономических наук и доцентом. Имею за своими плечами более 30 консалтинговых проектов, часть из которых посвящена управлению человеческими ресурсами на предприятии. Как раз сегодня речь пойдет о вводном курсе в управлении человеческими ресурсами. Мы будем говорить с вами о введении в управление человеческими ресурсами, системы управления человеческими ресурсами. Будем говорить о том, как разрабатывается и внедряется HR-стратегия на предприятии. И обратим свое внимание на то, как оценивается эффективность работы HR-службы. Для собственников компании целью их деятельности является повышение стоимости их бизнеса. На сегодняшний день, когда производится оценка предприятия, корреляция между основными активами и рыночной стоимостью оценивается несколько по-иному, чем некоторое время назад. Ранее считалось, что рыночная стоимость в основном определяется основными активами предприятия. Доля их составляла порядка 90%. В настоящий момент эта доля сократилась. Важную роль в настоящий момент в формировании стоимости компании играет бренд, играет стоимость человеческого капитала, персонала, людей. И, безусловно, технологии и ноу-хау, которыми обладает компания. Мы говорим о человеческом ресурсе, о персонале. Как правило, в западных компаниях мы наблюдаем ситуацию, когда процент, составляющий рыночную стоимость компании, от стоимости персонала составляет до 35%. Традиционно считалось, что персонал – это затратная статья. Расходы на персонал – это затраты. И в сделках слияний и поглощений эти затраты не учитывались. И стоимость персонала тоже не учитывалась. Соответственно, служба HR рассматривалась как центр затрат. Свои показатели, оценку себя служба персонала, по сути дела, выполняла самостоятельно. Собственники ее деятельностью практически не интересовались. Главное, чтобы не было судебных исков. Если говорить о развитии, то сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда расходы на работников рассматриваются как инвестиции. И, соответственно, человеческий капитал, его стоимость учитывается в сделках слияния и поглощений. HR становится просто бизнес-партнером. Это означает, что он участвует в разработке бизнес-целей и бизнес-стратегии компании. Он выступает не только тем, кто формально обрабатывает стратегию компании, он и неформально участвует в этом процессе. Более того, при оценке деятельности и ценности, которую служба персонала вносит в деятельность компании, принимают участие уже не только руководители этой службы, но и руководители других подразделений компании, которые учитывают финансовую сторону, сторону, связанную с развитием рынка в деятельности службы HR. Естественно, что в подобном состоянии деятельность директора по персоналу и его службы оказывает влияние в целом на компанию, формирует ценность как для внутренних, так и для внешних клиентов. А это означает, что собственники начинают интересоваться положением в службе HR. В свое время известнейший экономист и менеджер господин Ульрих сказал: «Системы управления человеческими ресурсами могут стать источником таких способностей организации, которые позволят ей узнавать и использовать для своей выгоды новые возможности». Недаром в экономической теории говорится о том, что одним из важнейших факторов производства является человеческий капитал, или, как его принято на сленге называть, труд. Человеческий капитал отличается от всех других ресурсов тем, что, да, безусловно, мы покупаем услуги труда, мы покупаем услуги человеческих ресурсов, но в отличие от машин, человеческие ресурсы со временем приобретают ценность, поскольку имеют возможность самообучаться и обучаться за счет политик и процедур, которые предусматривает компания. Таким образом, подбор ресурсов, их развитие, оценка персонала, взаимоотношения внутри коллектива – сие есть все задачи, которые решаются при управлении человеческими ресурсами. Можно говорить о том, что для службы HR важными целями являются, на самом деле, всего четыре цели. Это создание пути выбора центрального механизма самоуправления, то есть определение основных ориентиров для непосредственных участников внутренних процессов и процедур, формирование этих эффективных внутренних процедур и процессов. Другая цель – формирование у персонала побудительных мотивов, тех мотивов, которые дадут возможность человеку, который работает в данной компании, реализовывать свои личные цели через достижение целей компании. То есть мотивы, которые будут у человека, будут отвечать стратегии развития компании. Еще одной целью деятельности службы персонала является обеспечение прозрачности. А это значит регламентация процедур и взаимоотношений, выстраивание корпоративной культуры, построение цепочки карьерного роста, профессионального роста, выстраивание справедливой системы вознаграждения. Ну и, наверное, последняя цель, которую стоит отметить, это цель, связанная с созданием позитивного психологического климата, с созданием доверия, созданием положительного психологического контракта между работником и работодателем. Более того, мы живем в очень динамичном мире, и поэтому компания вынуждена постоянно изменяться вслед за изменяющимися внешними условиями, а может быть и сама изменять эти внешние условия. Безусловно, это невозможно без того, чтобы менялось что-то внутри компании. А значит, на HR, на руководителя по управлению персоналом ложатся вопросы, связанные с организацией процесса внутренних изменений, которые невозможны без формирования лояльности персонала, без определения внутренних правил. Первая модель, которую мы рассмотрим в рамках данной темы, является гарвардская модель системы управления человеческими ресурсами. Эту модель предложил в свое время известный экономист Бир. Модель предполагает, что выбор HR-политики, то есть выбор политики воздействия на работника, выбор политики формирования системы вознаграждения или системы мотивации персонала и так далее, он складывается не просто по хотению собственника или руководителя службы. Он формируется за счет анализа той ситуации, в которой существует компания. Это и внешние факторы, характеризующиеся, например, демографическими условиями. Это и внутренние факторы, например, характеристики, связанные с философией менеджмента, которая используется в компании. Безусловно, выбор политики в области управления персонала складывается при учете интересов всех заинтересованных групп, то есть внутренних и внешних клиентов. К внутренним клиентам, безусловно, относятся линейные менеджеры, сами работники и собственник. Если мы говорим о внешних заинтересованных сторонах, то здесь речь идет о местном сообществе, о клиентах, о инвесторах. Все это накладывает определенный отпечаток, который должен быть отражен в при разработке HR-стратегии и HR-политик. Безусловно, после внедрения мы получаем некие результаты. Мы добиваемся приверженности, мы добиваемся более высокой результативности деятельности. Затраты, которые были осуществлены, становятся более эффективными. Таким образом, мы имеем некие долгосрочные последствия, связанные с организационной эффективностью, связанные с ростом общественного благосостояния. И эти долгосрочные последствия замыкают нашу модель. Они оказывают влияние как на ситуацию, в которой существует компания, так и на интересы стейкхолдеров, которые мы должны были учесть в HR-политике. Круг, безусловно, замкнутый, потому что дальше мы снова диагностируем интересы стейкхолдеров, мы снова диагностируем ситуацию в компании и корректируем политику в области управления персоналом. Получаем новые результаты в соответствии с поставленными задачами. Эти результаты заново формируют интересы и ситуацию, в которой существует компания. Примерно в это же время разрабатывается еще одна модель, которая получила название «Цикл управления персоналом». Разработана она была фон Бруном. Эта модель говорит нам о том, что важнейший фактор, который нам бы хотелось достичь, важнейшее достижение в области управления персоналом, это производительность труда. На самом деле эффективность результатов деятельности сотрудников компании. Безусловно, на эту важную категорию оказывают влияние все HR-практики, которые необходимо вести на предприятии. Это и подбор персонала, и оценка персонала, и система вознаграждения, и развитие персонала. Обратите внимание, подбор и развитие персонала соединены пунктирной линией. Между ними, оказывается, тоже существует влияние. Если в компании приняты определенные правила и определенные осуществляются действия, направленные на развитие персонала, то и требования к подбору персонала будут изменяться. Если, например, компания готова с молодых ногтей растить свой персонал и берет, допустим, студентов курса, скажем так, второго, привлекая их к той или иной деятельности ради того, чтобы в дальнейшем получить лояльных сотрудников, то на развитие этих молодых ребят потребуется достаточно значительное вложение. При этом, если компания решает, что их стратегия – это покупка голов, готовых специалистов, в этом случае, да, мы считаем, что развиваться они будут в другом месте, а мы будем пользоваться результатами этого развития. Патриция Маклаган предложила модель «Колесо HR-практик», в которой показала, что результаты и ценность деятельности HR-подразделения производительность, качество, инновации – все это связано с некими ролями, которые должен выполнять специалист службы по управлению персоналом. Эти роли и сама модель представлены у вас в опорном конспекте. Здесь можно говорить о стандартных вещах, к которым мы привыкли. Это планирование и подбор персонала, это управление вознаграждением, это помощь работнику, когда он приходит в службу персонала и рассказывает свои проблемы. Это взаимоотношения с общественными, государственными органами контроля и управления в области персонала. Но сюда также относятся и те области, которые в настоящий момент на многих предприятиях только-только развиваются. Например, на многих предприятиях сейчас является достаточно актуальным внедрение систем управления эффективностью деятельности. Или те компании, как правило, крупные компании, которые выстраивают в своей системе, в своей деятельности планирование и развитие персонала, там, как правило, допустим, есть корпоративные университеты или центры обучения. Все это является теми ролями, которые вынуждены выполнять специалисты по управлению персоналом. При этом служба персонала в своей деятельности создает ценностное предложение. И в настоящий момент это является важным фактором при пересмотре позиции службы HR и руководителя в бизнесе, то есть восприятие руководителя службы управления персоналом в качестве бизнес-партнера. В своей деятельности, когда компания реализует свои стратегические цели, при формировании задач и целей службы персоналом осуществляется оценка ее деятельности с позиции эффективности и ценности для бизнеса. Например, когда мы говорим о том, что служба HR должна учитывать внешнюю и внутреннюю среду, с которой она работает. Мы говорим о том, что ценность, которую создает служба HR, заключается в том, что на основе анализа, допустим, внешнего рынка, проведения бенчмаркинга, служба HR может адаптировать и внедрить у себя лучшие практики, которые существуют на других предприятиях. Лучшим образом распределить ресурсы. Когда мы говорим о том, что задачей службы HR является соблюдение интересов внутренних и внешних клиентов, мы говорим о том, что в рамках этой деятельности, в рамках этой задачи служба HR создает нематериальные ценности, увеличивает клиентскую долю, расширяет организационные возможности, которые так необходимы менеджерам, линейным менеджерам компании. Когда мы говорим о создании системы управления персоналом, мы подразумеваем, что здесь служба HR и ее сотрудники должны заниматься управлением процессами, естественно, теми, которые связаны с персоналом. Они должны заниматься процедурами и механизмами управления эффективностью работы, связывая это воедино с достижением бизнес-целей компании. С другой стороны, развитие персонала тоже немаловажная задача. И здесь речь идет о стратегическом планировании в соответствии с задачами компании. Ну и, наконец, сама служба HR тоже должна развиваться, соответственно, в ней должны работать профессионалы. Поэтому обучение, развитие сотрудников, собственно, службы управления персоналом тоже является немаловажной задачей ее руководителя. Если показать место, в котором находится система управления персоналом в общей системе управления компанией, то, как вы видите на слайде, можно говорить, что с одной стороны, в компании формируется бизнес-стратегия, видение, миссия. Чтобы проследить, как реализуются цели компании, используются механизмы и инструменты, такие как сбалансированная система показателей или управление по целям, или показатели эффективности деятельности, которые затем система управления персоналом, а на самом деле служба по управлению персоналом, приводят в соответствие и интегрируют в организационную культуру компании. При этом происходит на самом деле некое перераспределение ролей. Если раньше линейные руководители воспринимали департамент или службу по управлению персоналом как то подразделение, которое их обслуживает, то в настоящий момент все больше функций, связанных с развитием персонала в первую очередь, переключается на линейного руководителя. Итак, HR-служба занимается подбором, развитием, планированием, бюджетированием персонала. Линейные руководители – управлением по результатам, отслеживают цепочку оплата поощрения и занимаются обучением и развитием персонала. Естественно, что сам персонал и рабочие группы, которые представлены в компании, отчитываются в своей деятельности перед руководителем и обслуживаются, в свою очередь, HR-службой. Когда мы говорим об организации службы HR, мы подразумеваем, что различные функции, которые она может выполнять, могут быть организованы по-разному. Это может выполняться, собственно, службой HR, ее специалистами, может отдаваться на аутсорсинг. С этой позиции в 91 году господином Адамсом были выделены 4 подхода к управлению человеческими ресурсами. Он рассматривал службу персонала как внутреннее агентство. Тогда это центр затрат для компании. Рассматривал как внутреннюю консультационную службу. Тогда служба управления человеческими ресурсами как бы продает свои услуги всем другим подразделениям. Но другие подразделения имеют некоторую свободу. Они могут обратиться не только в свою службу HR, но также и к любому другому провайдеру, допустим, по обучению. Наконец, третьим подходом к организации службы Адамс выделял предприятия внутри предприятия. Здесь меняются акценты. Да, безусловно, внутренние подразделения могут покупать в кавычках, услуги службы управления персоналом, но служба персонала, по сути дела, является практически свободным, независимым структурным подразделением и может выходить на рынок. И, соответственно, на открытом рынке, на внешнем рынке оказывать услуги другим компаниям. В частности, крупные холдинги, где созданы известные университеты, корпоративные университеты, этим занимаются. Внешняя консультационная группа – это еще один подход к построению службы управления персоналом. Когда, в принципе, вся деятельность службы управления персоналом передана на аутсорсинг внешним провайдерам. Безусловно, все эти подходы реализуются сегодня на российском рынке, но каждая компания выбирает наиболее удобный для себя способ. Однако мы наблюдаем общую черту, характерную для любого способа организации. Дело в том, что служба и услуги по управлению персоналом, они платные. Они платные для внутренних подразделений, они платные для внешних покупателей услуг. При этом существует другой подход, когда говорится не только о том, как организована служба персонала, кем она является, свободна, не очень свободна на предприятии, а также когда оцениваются основные роли, которые выполняет это подразделение в компании и ее руководитель. В частности, Дэйв Уллерих выделял 4 основные роли современного HR-директора. В первую очередь это бизнес-партнер. Это бизнес-партнер других руководителей высшего звена, которые участвуют в определении стратегии компании, видении ее будущего и организации развития, и на самом деле участвуют во всех этих процессах. Более того, если мы посмотрим на российские компании, то в очень многих компаниях, где принята система партнерства, HR становится партнером. Классический пример, который я могу привести прямо сейчас, это известная в консалтинговых кругах компания BDO Unicorn, в которой как раз руководитель службы HR является бизнес-партнером. Вторая роль, которую выполняет служба HR, это роль, связанная с поддержкой процессов, способствующих как реализации организационных преобразований в компании, так, соответственно, и поддержке тех действий в направлении развития компании, в разработке которых он участвовал как бизнес-партнер. Третья роль – инфраструктура. Поскольку это очень значимо выстроить эффективные и результативные бизнес-процессы в компании. Ну и, наконец, HR-служба – это гарант лояльности и приверженности сотрудников. Именно эти процессы способствуют осознанию работникам и желанию работника работать именно в этой компании, доверять именно этим руководителям. И, соответственно, это способствует росту самой компании. Теперь, пожалуйста, выполните задание к данной теме, которая представлена в ваших рабочих тетрадях. Следующая тема – HR-стратегия. Когда мы говорим о развитии HR-службы, о ее значении в настоящий момент в компании, о той ценности, которую создают специалисты этой службы, мы понимаем, что вся их деятельность – связано с достижением стратегии и стратегических целей, которые поставлены перед компанией. При этом, да, безусловно, если мы берем российские компании, то далеко не во всех из них есть формализованная стратегия. Далеко не во всех из них формализованная стратегия – это реально то, какие задачи перед ними стоят и чего они хотят достигнуть. Иногда это просто талмуд, который лежит на полке. Более того, даже если и стратегия есть, и это именно то, что хотят достигнуть собственники и сотрудники компании, только 33% служб по управлению персоналом свою деятельность связывают с стратегией компании. Только 34% компаний воспринимают службу HR действительно как бизнес-партнера. Только 23% компаний в процесс стратегического планирования включают разработку такой функциональной стратегии, как HR-стратегия. При этом вам известна пирамида. Пирамида стратегий. Наверху корпоративная стратегия, внизу операционная, а где-то посередине функциональная. Это те стратегии, которые разрабатываются для функциональных направлений. Одним из таких функциональных направлений является направление управления персоналом, управление человеческими ресурсами. Безусловно, здесь должна прослеживаться связь. Согласование сверху вниз, то есть от корпоративной стратегии, бизнес-стратегии компании до, собственно, функциональной стратегии. То есть каждая цель, которая была разработана и поставлена для компании, должна трансформироваться в некую цель, которую будет достигать функциональное направление этой компании, направление управления персоналом, с одной стороны. С другой стороны, помимо вот такой вертикальной интеграции, необходима еще горизонтальная интеграция. Мы понимаем, что для того, чтобы было понятно, куда двигаться в области управления человеческими ресурсами, да, то есть разработана стратегия HR, нам необходимо, чтобы те ее подразделы, которые принято называть инструментальными стратегиями, да, стратегия системы вознаграждения, стратегия найма и подбора, стратегия адаптации персонала, стратегия управления эффективностью и так далее, чтобы они тоже были согласованы. Чтобы не получилось, как в жизни, да, рак в одну, щука в другую сторону, лебедь в третью, в небеса. Дело в том, что достижение этой согласованности, интеграции, конгруентности, можно называть по-разному, требует определенных действий со стороны службы. А именно, если мы говорим о вертикальной интеграции, то здесь как минимум надо понимать, какие стратегические цели стоят перед компанией. Не просто понимать, нужно еще знать, какие навыки и какое поведение требуется от персонала, чтобы стратегия компании была достигнута, была реализована. Помимо этого, нужно иметь некие навыки в технологиях, которые позволят нам добиться от людей, которые работают в нашей компании, соответствующего поведения и дадут возможность развить требуемые навыки у них, которые требуются для реализации бизнес-стратегии. А поскольку процесс стратегического планирования, процесс разработки стратегии – это перманентный процесс, он постоянен. Не зря говорят, что как только разработана стратегия, значит, мы снова приступили к ее разработке. Она не может быть разработана на века. Следовательно, получается, что еще одним необходимым условием интеграции является возможность быстро внедрять желаемые технологии, быстро менять образ жизни компании. А это, опять же, проблема, связанная с управлением человеческими ресурсами, и проблема, связанная с тем, что мы, как люди, все не любим неопределенности. Нам всем хочется знать, что будет завтра. Когда происходит изменение, что будет завтра, мы можем только предполагать, а значит, мы начинаем сопротивляться. И это еще одна из ряда задач, которые стоят перед службой управления персоналом. Как же достигается горизонтальная согласованность? Ну и зачем она нужна? Да, я уже говорила о том, что горизонтальная согласованность нужна нам для того, чтобы все стратегии инструментального характера, которые используются службой управления персоналом, были поддерживающими друг друга. Достигнуть это можно только в том случае, если мы их связываем как бы в пучок. На самом деле это перевод термина «связывание в один пучок». И для этого нам необходимо, опять же, проанализировать потребности и особенности компании, оценить, как HR-стратегия может удовлетворить потребности и особенности компании. Нам нужно найти и выявить то поведение, которое требуется от работников. Нам нужно оценить ту практику, которую мы используем сейчас, найти сложности, отклонения, а главное — определиться с тем основным моментом, который будет связывающей линией всех инструментальных стратегий. Например, говорим о том, что каждая из стратегий у нас будет использовать, ну, например, показатели эффективности. Хорошо. Если это так, то мы должны предполагать, мы, например, хотим стать лидерами по издержкам. Следовательно, нам нужно снизить эти да, провести некие мероприятия, которые приведут к снижению издержек. Для этого мы вводим показатели эффективности. Мы хотим, чтобы наши люди работали более эффективно. Далее начинаем рассматривать инструментальные стратегии. Для того, чтобы не только по вертикали синтегрировать функциональную стратегию управления персоналом с бизнес-стратегией компании, но и по горизонтали. Следовательно, дальше что мы делаем? Мы смотрим, как нам надо подбирать персонал. Нам нужно подбирать персонал, чтобы он мог пользоваться системой показателей, чтобы его навыки соответствовали тому, что с него будут спрашивать. Если мы говорим о вознаграждении, значит, у нас должен быть некий бонусный пул, который мы будем распределять между сотрудниками в виде бонусов, то есть переменной части оплаты труда, используя показатели эффективности и их оценку. Как мы будем строить кадровый резерв? На основе тех результатов, которые покажет нам анализ и аудит системы показателей. Соответственно, мы по горизонтали связываем каждую инструментальную стратегию, нанизываем ее на единую технологию. А следовательно, каждое наше действие будет усилено, будет осуществляться в одном и том же направлении, не будет возникать противоречий. При этом обратите внимание, что когда мы разработали стратегию, мы должны ответить на вопрос, она хорошая, она применимая. Для этого нужны какие-то критерии для оценки. Таких критерий можно представить достаточно много, но если попытаться их объединить, то на слайде вы можете увидеть следующие. Да, вы должны положительно ответить на ряд вопросов. Вопрос первый. Способствует ли стратегия управления персоналом реализации бизнес-стратегии? Вопрос второй. Управляет ли она ценностями компании? Укрепляет ли она их? Вопрос третий. Основана ли она на анализе и диагностике? Вопрос четвертый. Объясняет ли она, как будут удовлетворены потребности компании? Проведена ли оценка затрат и результатов? Далее, является ли эта стратегия рентабельной? Ну и, наконец, обеспечены ли процессы, которые заложены в стратегии управления персоналом, программами коммуникации, управлением эффективностью и так далее? При этом любой отрицательный ответ ведет к тому, что стратегия не может быть реализована. Она оторвана от жизни. Например, в одной из металлургических компаний стали разрабатывать стратегию управления персоналом. При этом, ну, как это обычно бывает, к диагностике, к процессу диагностики себя отнеслись спустя рукава. Но мы же себя и так знаем. В результате мы получили красивую стратегию из учебника. Мы написали, какими бы нам хотелось бы быть, но те методы, которые мы в стратегию заложили, а стратегия предполагает на самом деле достаточно простой набор. Какими мы хотим быть, какие мы есть, точка начала и точка конца, да, куда нам надо прийти, и путь. Так вот, в силу того, что было непонятно, откуда мы идем, диагностика не проведена. Путь был определен явно не тот. И красивая картинка будущего компании, увы, достигнута не была. Хотя через год, да, был проведен аудит того, каким должна была бы стать компания. И выяснилось, что очень многие действия, которые были заложены в программу развития персонала, в принципе, не принесли никакого результата. Это были деньги, брошенные на ветер. Другой пример. Известнейшая телекоммуникационная компания, российская компания, приняла решение о том, что нужно разрабатывать стратегию управления персоналом. Был выделен огромный бюджет. Только стратегия бизнеса еще была не формализована, не оформлена в процессе задумки собственников. Даже была она в их головах, в головах собственников, только для до своих подчиненных и топ-менеджеров они не донесли. Соответственно, те могли только догадываться, что же хочет собственник и вообще куда мы двигаемся. В результате догадка была неудачной. Когда собственнику была представлена стратегия управления человеческими ресурсами, оказалось, что собственник ведет все по-другому. Просто потому, что цели бизнеса совершенно другие. Идем дальше. Когда мы разрабатываем стратегию, нам необходимо учесть ряд факторов. Эти факторы, как я уже говорила, можно подразделить на внешние и внутренние. С одной стороны, это положение компании на рынке, как пример, допустим, внешнего фактора. Наличие специалистов в области управления на рынке, спрос и предложение на рынке труда. С другой стороны, это ряд внутренних факторов. Политика инвестиций в человеческий капитал, размер, возраст компании, ее история, ее ценности, ее цели, ее организационная культура. Да в конце концов, просто личность руководителя. Ну и, безусловно, то, из каких специалистов состоит наша служба управления персоналом. Все эти факторы должны быть учтены при разработке стратегии управления человеческими ресурсами. Давайте посмотрим, как возраст компании может повлиять на стратегию. Сначала бизнес-стратегию, а потом, естественно, и стратегию управления персоналом. Представленных в вашем опорном конспекте схемах есть модель, разработанная Грейнером, учитывающая зависимость между возрастом организации, ее размером и тем, что в ней происходит. Грейнер выделяет 5 видов практики, 5 этапов, через которые проходит любая компания в своем развитии. Рост через креативность, директивное руководство, делегирование, координация и сотрудничество. Вообще-то модели, учитывающих возраст компании, связывающих этот возраст компании, ее размер с той стратегией, которая в ней реализуется, достаточно много. Например, похожей моделью можно назвать модель Азизеса. Но самое главное в этих моделях, что каждой стадии развития приписываются определенная организационная структура, определенная система контроля, выявляются определенные кризисные этапы, чем они сопровождаются, и можно приписать определенные стратегические задачи управления персоналом к каждому этапу. Давайте посмотрим. Итак, рост через креативность. В этот этап компания находится в стадии младенчества. Руководство компании занято продвижением на рынок нового продукта. Главная задача их – производить и продавать. Соответственно, организационная культура, она неформальна. Все часто между собой общаются, креативно относясь к новому продукту. А стиль руководства, он индивидуалистический, он предпринимательский. Система контроля только по рыночным результатам. Вознаграждение? Вознаграждение невелико. В основном это будущее. Например, посыл, что в случае успешности компании это будет участие в прибыли, участие в собственности. Когда стадия младенчества и роста через креативность достигает своего апогея, может наступить кризис. Кризис, связанный с рыночной уязвимостью компании, поскольку на собственную систему управления времени нет и руки не доходят. Сопровождается, естественно, этот кризис тем, что компания растет, а управление неэффективно. Здесь главной задачей руководителя по управлению персоналом, которого на самом деле в таких компаниях может и не быть, в силу того, что компания еще мала по размеру. И функции управления персоналом распределены между многими менеджерами. А в результате что мы имеем? Мы имеем ситуацию, когда необходимо переходить к профессиональному менеджменту, компания доросла до этого размера, и необходимо делегировать власть. Что сделать достаточно сложно? Если компания преодолевает кризис рыночной уязвимости, она переходит в следующую стадию, стадию директивного руководства. Здесь приоритет на систему управления компанией, на эффективность операций, которые осуществляются в компании. Вводится функциональная или централизованная организационная структура. Она иерархична, соответственно, это порождает необходимость директивного руководства. Контроль осуществляется через введенные стандарты, достаточно жесткие, и через контроль затрат. Каждое подразделение является центром затрат и контролируются бюджеты, которые спущены, и их выполнение в каждое подразделение. Как правило, система вознаграждения в таких компаниях связана с окладной. И оклады, увеличение того вознаграждения, которое получает менеджер, может осуществляться за заслуги перед компанией. И здесь может также на определенном этапе возникнуть кризис. Кризис, который сопровождается неэффективным управленческим средним звеном, middle management. Как правило, это связано с резким переходом к профессиональному управлению, профессиональному менеджменту. Соответственно, политика в области управления персоналом, управления человеческими ресурсами должна быть направлена на структурирование власти. И мы вступаем в этап делегирования. Третья стадия развития компании. Компания уже большая. Компания способна завоевывать долю рынка. Как правило, здесь преследуется стратегия географической экспансии. То есть, в принципе, да, завоевать долю на рынке. Такие компании децентрализованы и построены по географическому принципу. Есть главная компания, которая расположена, да, для российской практики в Москве, и много филиалов, заводов, разбросанных по другим городам и весям. Поэтому руководителю необходимо делегировать полномочия на места для того, чтобы там принимались оперативные решения. Контроль по отчетам и по прибыли. Каждое такое структурное подразделение воспринимается со стороны руководства как центр прибыли. Вознаграждение? Вознаграждение за прибыль, за принесение этой прибыли в организации, значит, бонусная система. Но и здесь может возникнуть кризис на определенном этапе. Кризис, связанный с автономностью, с потерей контроля, с возникновением корпоративных конфликтов. Задача HR – нормально выстроить систему децентрализации и делегирования полномочий. Компания растет дальше. Она преодолела этот кризис и вступила в стадию координации. Компания консолидируется. Как правило, в этом случае организационная структура становится линейно-штабной. Есть крупная управляющая компания с достаточно большим количеством штабного персонала. В управляющую компанию выносятся обслуживающие функции, маркетинговая, функция управления персоналом, финансовая и так далее. И, соответственно, эта управляющая компания для географически отдаленных бизнес-единиц выступает как сторожевой пес. Система контроля, мы создаем план, мы выделяем инвестиции, а дальше оценка как инвестиционного проекта. Будьте добры, возвратите инвестиции, да еще с приростом. Ну и, соответственно, управление по план-факт-анализу. Акцент в вознаграждении делается на участие в прибылях. Ну и на самом деле на некие опционы, если компания в состоянии предоставить акции, либо натуральные, либо виртуальные, если компания еще не выходила на IPO. С ростом компании в этой стадии может возникнуть кризис контроля и управляемости. Он сопровождается тем, что в результате децентрализации мы наблюдаем то, что бизнес-единицы пытаются вырваться на свободу. Здесь задача подразделения управления персоналом сводится к построению системы координации действий, координации центра, координации бизнес-единиц. И, наконец, стадия сотрудничества. В принципе, приоритетом менеджмента является инновации, новаторство. Как правило, здесь используется матричная структура, матрица команд, команд, которые решают определенные проблемы. Тогда стиль руководства становится партисипативным. А контроль? Контроль заключается в том, что каждой команде ставится общая цель. Эту общую цель команда либо достигла, либо не достигла. И естественно, что акцент вознаграждения делается на то, чтобы поощрить команду в целом. Ну, дальше уж в команде как-то разберутся. Значит, командные бонусы. Однако и здесь может возникнуть кризис. Это кризис доверия. Доверие команды к руководству. Доверие внутри команды. Команда может, да, если не доверяет руководству, может просто покинуть компанию. Тем более, что на российском рынке известна практика покупки голов, покупки целых команд. Об этом мы поговорим сегодня позже. С другой стороны, снижается мотивация, снижается гибкость, и команда может просто распасться, разбежаться в разные стороны. Классический пример. Как возник кризис доверия в одной из компаний? Четыре человека, четыре больших друга, четыре собственника. Команда. Работают достаточно долго вместе. Бизнес развивается. Наступает этап, когда нужно... Какая-то инновативная идея. Они не услышали друг друга. Более того, между ними возник кризис доверия. Один из членов команды начинает параллельно открывать новый бизнес. Там он пытается реализовать те инновационные идеи, которые не были услышаны командой. В результате он выведен из бизнеса, команда распалась. Компания на грани банкротства. Более того, оставшиеся в бизнесе два собственника находятся в стадии паранойи. Они боятся, что их бизнес будет захвачен их прежними друзьями, соратниками, членами команды. Итак, что здесь можно сделать? И в чем здесь задача руководителя по персоналу как бизнес-партнера в построении сотрудничества? Мостиков, с помощью которых можно миновать этот кризис. При этом обратите внимание, что у вас в опорном конспекте линия модели Грейнера, прямая, линейная, на самом деле это не так. Она со спадами и подъемами, она циклична. И по-другому ничего не развивается в нашей жизни. Есть спады, есть подъемы. С любого подъема можно, соответственно, уйти в спад, можно разориться. Чтобы этого не было, мы говорим о том, что нужно искать выход из кризиса. Более того, каждая из стадий, выделенная Грейнером, характеризуется определенными правилами построения HR-службы, да даже не правилами, той структурой, которая характерна для каждого из этапов. На этапе роста через креативность, я уже об этом говорила, в принципе, может отсутствовать менеджер по персоналу, или он будет один. Если он один, значит, он выполняет абсолютно все функции, которые возлагаются на эту службу. Если же он отсутствует, то функции перераспределены среди линейных менеджеров. На этапе директивного руководства служба персонала формируется по функциональному признаку. На этапе делегирования и координации на службу персонала возлагается обязанность разработки стратегии управления персоналом и разработки корпоративной идеологии. Особое внимание отдается работе с корпоративной культурой. Если посмотреть на исследования, которые проводила компания, консалтинговая компания Экопси, то по опросу крупных компаний были проранжированы технологии, которые применяет служба управления персоналом, ее степень развитости и стадия, в которой находится эта компания. Так вот, если мы говорим о стадии, характерной для бурного роста, то здесь, как правило, используются технологии набора, используются технологии, связанные с продвижением персонала, в первую очередь. Когда компания находится на стадии стабильности, то в первую очередь на первый план выступают технологии, связанные с системой окладов, то есть с управлением вознаграждений и с обучением, аттестацией персонала. И, наконец, в стадии кризиса, безусловно, это, опять же, система вознаграждения и это правило увольнения персонала. Но мы возвращаемся к связи бизнес-стратегии и функциональной стратегии управления человеческими ресурсами. В зависимости от того, какую бизнес-стратегию выбрала для реализации компания, мы говорим о том, что разные функции управления человеческими персоналами будут предполагать разный набор мероприятий и разный инструментарий. В частности, пойдем от классификации стратегии, бизнес-стратегии, которую предложил Майкл Портер. Предположим, компания реализует инновационную стратегию. Это значит достижение конкурентного преимущества через инновации. Это значит, что она уже вышла на стадию сотрудничества. К примеру, компания, занимающаяся цветными металлами, являющаяся достаточно крупной дилерской сетью. Выходит на стадию развития, когда им необходимо внедрение инноваций, и только за этот счет они в состоянии захватить еще какую-то часть рынка. В принципе, компания достаточно крупная и занимает порядка 35% рынка на сегодняшний день. Что предлагается? Предлагается ввести в компании так называемый проектный офис, чтобы любой сотрудник мог предложить некий проект или идею проекта, которая была бы интересна для компании, которая могла бы развить компанию в будущем. Какова здесь функция управления человеческими ресурсами? С точки зрения обеспечения ресурсами, мы должны набирать и удерживать тот персонал, который имеет склонность к инновациям. Это значит высококвалифицированные сотрудники, которые имеют достаточно богатый опыт работы в данной сфере. Это определенные технологии подбора и найма. Когда мы говорим о развитии ресурсов, мы должны развивать стратегические способности людей, мы должны увеличивать их возможности в инновативной сфере, мы должны увеличивать интеллектуальный капитал компании. Значит, мы должны внедрять систему управления знаниями. В области вознаграждения мы должны обеспечить некие финансовые стимулы за то, что работники будут участвовать в инновационной деятельности. Помимо финансовых стимулов, помимо монетарной мотивации, должна осуществляться немонетарная мотивация. Элементарное спасибо со стороны руководителя является огромным стимулом для любого человека. Это значит, меня здесь ценят. Я этой компании нужен. Если мы говорим о другом типе стратегии, которую выделял Майкл Портер, достижение конкурентного преимущества через повышение качества, то здесь будут преследоваться и другие задачи управления человеческими ресурсами. Пример такой стратегии можно привести, исходя из опыта внедрения систем менеджмента качества. Когда это делается? Это делается на этапе завоевания новых рынков, которые уже хорошо поделены, и, в принципе, надо бы чем-то отличаться от других компаний, которые на этом рынке представлены. Ну, а это значит дифференциация. Дифференциация в том числе и в области качества. С другой стороны, как правило, системами качества занимаются компании, которые собираются выходить на западные рынки. Там тоже все хорошо с конкуренцией. Одна из компаний, которую хотелось бы привести в качестве примера, компания, занимающаяся изготовлением упаковки. Упаковку может изготавливать кто угодно. И к упаковке на самом деле предъявляются достаточно жесткие требования по качеству. Компания, работающая на региональном рынке, российском региональном рынке, внедряет систему качества, пытаясь таким образом оказаться в более преимущественном положении по сравнению с другими, в том числе и компаниями, которые пришли из Санкт-Петербурга и из Москвы. В чем здесь стоит задача руководителя по персоналу? С точки зрения обеспечения ресурсами, нужно использовать такие процедуры отбора персонала, которые могли бы выявить сотрудников, обеспечивающих в процессе работы с наибольшей вероятностью качество продукции. С точки зрения ресурсов, их развития, необходимо, чтобы организация стала самообучающейся. Необходимо, чтобы в компании была внедрена система наставничества. Особый акцент нужно делать на обучении, профессиональном обучении в рамках концепции управления качеством. Необходимо обучать клиента ориентированности. Было проведено одно исследование по поводу клиентоориентированности среди банков. Мы взяли очень много из корпоративных культур западных компаний. Офисы, дресс-код. Но мы не взяли самого главного – клиентоориентированности. Когда звонишь в банк и можешь не получить ответа на свой вопрос, когда приходишь и стоишь в очереди, когда обращаешься и понимаешь, что обращаешься в пустоту, когда делаешь запрос, а получаешь ответ, нужный тебе сегодня, ну, скажем так, через недельку, если вспомнят, а если не вспомнят, то только после напоминания еще через неделю. Понятно, что в этом случае говорить о качестве обслуживания не приходится. Как это ни парадоксально, проведенное исследование показало именно это. Я имею в виду нашу банковскую сферу. Ну, в области вознаграждения, безусловно, здесь необходимо согласовать вознаграждение и показатели качества. Система менеджмента качества, в том числе и ISO, да, они предполагают, что каждому процессу будет выделено несколько показателей качества. И, безусловно, их можно учесть в системе оплаты труда. Перейдем к следующей стратегии – лидерство в издержках. Достаточно характерная стратегия для большинства крупных компаний, особенно в массовом производстве. Здесь конкурентное преимущество достигается через оптимизацию издержек, на самом деле через попытку их минимизировать. И здесь главное, опять же, чтобы стратегия функциональная, управление человеческими ресурсами не противоречила той, которая заявлена как бизнес-стратегия. Приведу пример. Телекоммуникационный монополист российского рынка, не будем называть его имя, все и так догадались, собирается лидировать по издержкам и, соответственно, пытается минимизировать их у себя. Принимается решение о значительном сокращении штатов. Принимается решение об автоматизации многих процессов. Супер, хорошо. Однако, чтобы что-то автоматизировать, нужно создать службу, которая будет обслуживать IT-систему, которая, да, занимается автоматизацией процесса. Здорово, но это люди. В результате компания, подразделение, создаваемое при внедрении этой IT-системы, хватается за голову, потому что, да, есть стратегия сокращения численности. Одно из мероприятий, оно реализуется. Второе мероприятие, противоречащее в корне внедрение IT-системы, которая требует людей. Возникает конфликт, конфликт между подразделениями внутри этой компании. Выход был найден. Были приглашены консультанты, которые начали пытаться обосновать численность, ее увеличение. В результате, безусловно, обе цели каким-то образом были возникнуты, но в принципе-то они были противоречащими. Каковы задачи здесь HR-службы? В области обеспечения ресурсом мы должны подбирать персонал наиболее дешевым способом. Это значит, что мы его подбираем как в центре, где расположена, допустим, управляющая компания, так и в регионах. В регионах, мы знаем, они дешевле. С другой стороны, мы должны пытаться найти на рынке сотрудников с высокой добавленной стоимостью. Мы должны планировать и проводить сокращение штатов. На самом деле мы должны планировать человеческие ресурсы. А это значит, что мы должны понимать, кого нам нужно нанять, сколько людей у нас выйдет из процесса производственного в силу увольнения, в силу еще каких-то причин. И, наконец, мы должны понимать причины того, по которым мы приобретаем или теряем персонал. В области развития ресурсов мы должны осуществлять обучение, направленное на повышение производительности труда, на эффективность и результативность труда. В области вознаграждения, да, мы, безусловно, должны обеспечить ценность вложенных денежных средств. Поэтому мы должны оптимизировать ненужные затраты, должны внедрить систему управления эффективностью, будь то система по управлению по целям или там, система управления по показателям. Следующий тип стратегии, бизнес-стратегии – стратегия покупки голов. Мы покупаем готовую команду. Следовательно, мы экономим на подготовке кадров, но мы должны, соответственно, вложиться в удержание этой команды, чтобы получить ту добавленную стоимость, которую они могут нам привнести. Обеспечение ресурсами. Процедура подбора будет сложной, потому что нужно найти ту команду, уговорить ту команду, которая готова перейти. В области развития ресурсов. Здесь необходимо, безусловно, поощрение самообучения. Можно это сделать через проведение оценки, построение модели компетенций и на основе этого построение планов личного развития. Это и система наставничества. В любом случае мы формируем вовлеченность и приверженность компании со стороны пришедшей команды, перекупленной нами команды. В области вознаграждения. Безусловно, здесь речь идет об внедрении управления по показателям и о том, что мы должны обеспечить конкурентную зарплату, не ниже рыночной. А это, как часто предполагает, проведение грейдинга. В качестве примера можно привести известные ситуации, перекупку команды управленцев торговой сети «Ашан», «Пятерочка» и «Перекрестком», да, «X5 Retail», или перекупку из Эльдорадо в Техносилу команды управленцев. Ну и еще один пример. Консалтинговая компания БДО «Юникон» потеряла достаточно большой процент высококлассной своей команды за счет того, что другая компания, решившая открыть у себя консультационные, осуществлять у себя консультационные услуги, компания CompuLink перекупила опять же команду. Здесь нужно говорить о том, что перекупить можно. Мы все чего-то стоим, кто-то больше, кто-то меньше. Здесь нужно говорить о том, что команду, единожды перешедшую, необходимо удержать. Мы сталкивались, и известны случаи на рынке, когда такой переход осуществляется командой ежегодно ради того, чтобы поднять свои бонусы. В любом случае перед HR-службой стоят ряд целей. Улучшить показатели работы, расширить базу профессиональных навыков, обеспечить развитие уровня компетентности, возможности карьерного роста. Таких целей выделено 6, и в вашем опорном конспекте эти цели представлены, и каждая цель рассмотрена через набор мероприятий по функциональным направлениям. Соответственно, выделено функциональное направление, обеспечение ресурсами, развитие человеческих ресурсов и вознаграждение. Соответственно, получается, что в каждой из представленных наборе мероприятий мы прослеживаем ту самую горизонтальную и вертикальную интеграцию. Переходим к следующей теме. Оценка эффективности HR-системы. Для собственника, как я уже говорила в самом начале, очень важно увеличение стоимости бизнеса. И с собственником хорошо бы говорить на его языке, то есть категориями финансовыми. Легче понимает собственник эти категории. Для этого в систему оценки эффективности деятельности руководителя по управлению человеческими ресурсами вводятся новые методы, которые имеют как плюсы, так и минусы. Мы их сейчас рассмотрим. Одним из таких методов является применение ROI методологии. ROI – это финансовый показатель, возвратные инвестиции. С позиции этой методологии сначала необходимо оценить реакцию участников и планируемые действия. Здесь мы измеряем уровень удовлетворенности программами и уровень выполнения запланированных действий. Далее обучение. Обучение мы измеряем в изменениях, которые произошли со слушателями в знаниях, навыках, установках. Затем применение. Мы измеряем изменения в поведении на работе. И, наконец, влияние на бизнес и возврат инвестиций. Влияние на бизнес. Измеряем изменения в бизнес-показателях. Здесь мы используем те показатели, которые ставятся для оценки достижения реализации бизнес-целей. Возврат инвестиций. Мы сравниваем выгоды от того или иного проекта программы с затратами на эту программу. В принципе, методология очень проста, очень удобна и выглядит на практике примерно так. Мы вводим новую систему стимулирования, мы вводим систему развития карьеры, соответственно, уменьшаем текучесть персонала. Помимо этого, у нас еще программа обучения по сотрудников и наставничество. Следовательно, да, мы увеличиваем квалификацию, компетентность, а значит и производительность труда сотрудников. Все это есть нематериальные активы, и в принципе нематериальные активы могут быть оценены. Мы смотрим на то, что происходит с нашей компанией через некоторый период времени, ну, допустим, через год. И говорим, что наши программы, которые мы осуществили, дали возможность достигнуть нам роста дохода. Через то, что мы усовершенствовали нашу систему, через то, что мы можем теперь более принимать совершенные решения, внутренний потребитель больше доволен деятельностью службы управления персоналом. Все это материальный актив, да? Следовательно, мы оцениваем доходы, которые мы получили через год, с теми инвестициями, которые мы вложили сначала. То есть это отношение дохода к инвестициям. С этим показателем мы можем идти к собственнику и говорить: вот ROI от наших программ. Все было бы хорошо. И этот показатель, безусловно, понравится собственнику. Но его трудно оценить на самом деле. Особенно трудно оценить для практики управления человеческими ресурсами. Это нематериальный актив. Нематериальный актив, а значит, есть трудности в оценке. Это отдельная большая тема, которую, безусловно, вы будете рассматривать. Она дает очень, такая оценка дает очень большую погрешность. Но это еще не все. Можно и с погрешностью смириться. Представьте себе, что помимо этих проектов в компании ведутся еще ряд проектов, которые тоже направлены на изменение нематериальных активов. Внедряется CRM, внедряется программа еще какая-нибудь. При этом мы понимаем, что на самом деле эффект дали 2-3 программы, а все остальное — это выброшенные на воздух деньги. И это невозможно отследить. Мы не можем выделить влияние отдельной программы, да, только развитие карьеры, как это повлияло на выросший доход, какую процентную долю это составило. А в результате, опять же, погрешность увеличивается, и мы понимаем, что надо переходить не только к таким финансовым показателям. Согласно Дэйву Ульриху и другим, в принципе, ведущим экономистам в области стратегического управления, эффективность системы управления персоналом можно измерять так же, как мы оцениваем деятельность некоммерческой организации. По двоичному принципу. Выполнил, не выполнил. Выполнил. Построил корпоративный университет – плюсик. Ввел систему наставничества – плюсик. Провел раз, два, три, четыре, пять тренингов – плюсик. Ну, если не провел, не приспособил, не осуществил, систему адаптации не внедрил или еще что-нибудь не сделал, да, прокол – плохо. Тогда мы можем использовать систему, инструмент реализации стратегии, например, связанных с показателями эффективности KPI-ами. В этом случае нам необходимо взять стратегическую карту, составленную для компании, посмотреть на те цели, которые обозначены для компании в целом и выделены в отдельную перспективу персонал, и попытаться их еще более декомпозировать для того, чтобы отдельные специалисты службы по управлению персоналом могли эти цели взять на себя. То есть если у нас обозначена, да, цель перед отделом, то теперь мы доводим эту цель для каждой структуры нашего отдела, а потом и до каждого сотрудника отдела. Например, посмотрите, пожалуйста, на стратегическую карту HR, разработанную для кредитной организации. Она есть у вас в опорном конспекте и есть здесь. Это уже карта с произведенной декомпозицией для подразделения управления персоналом. Итак, мы взяли несколько другие перспективы, нежели стандартные, которые предлагают Нортон и Каплан. Мы же каскадируем, да, разрабатываем именно для подразделения. Итак, у нас перспективы собственники, акционеры. Безусловно, для них интересна финансовая сфера, поэтому здесь мы выделяем задачи, связанные с увеличением дохода компании и максимизированием ROI на персонал. С другой стороны, у нас есть перспектива внутренние процессы, которыми должна заниматься служба управления персоналом. У нас есть перспектива развития и рост. В этих перспективах мы отражаем цели и задачи, стоящие перед нашим отделом. У нас есть одна общая, и мы ее декомпозируем на более мелкие. При этом возьмем, допустим, какую-то одну из них и попытаемся каждой цели добавить показатели эффективности, которые мы можем использовать для оценки ее реализации. Например, возьмем цель удержания персонала, которую мы поставили себе, своему подразделению. Измерить достижение этой цели можно различными показателями. Я приведу пример нескольких из них. Например, затраты на текучесть. Или текучесть персонала по определенной категории должностей. Или коэффициент удержания критически значимых сотрудников. Это могут быть и показатели, которые мы снимаем с помощью опросников и анкетирования. Допустим, результаты опроса, которые показывают, насколько компания имеет хороший статус в качестве работодателя со стороны сотрудников, как ее оценивают. Безусловно, что каждый показатель, который мы таким образом будем отслеживать, должен как-то рассчитываться. Например, там, затраты на текучесть. Мы рассчитаем как затраты на подбор новых сотрудников и достижение их уровня компетенции, плюс упущенная выгода от того, что ту или иную инициативу невозможно реализовать в силу того, что тот, кто мог ее реализовать, просто ушел из компании. Существует еще одна модель, которая позволяет, опять же, измерить уровень эффективности и результативности в компании, службы управления персоналом. Она называется модель 6C. В соответствии с первыми буквами шести слов, обозначающих те направления, в которых стоит производить измерения. А значит, это те блоки, которые могут быть внесены в карту показателей службы персонала. Во-первых, и это, наверное, самое главное, соответствие законодательству, сознательность, удовлетворенность внутренних клиентов, в первую очередь речь идет о линейных менеджерах, корпоративная культура, контроль затрат и вклад в улучшение бизнес-показателей. Эту модель 6C можно представить в форме пирамиды. Экономисты любят пирамиды, как, впрочем, и менеджеры. Это пирамида эффективности HR. Она аналог пирамиды Маслоу, да, пирамиды потребностей. Внизу физиология, то, что необходимо в любом случае. Наверху то, к чему стоит стремиться, и то, что достигается только в случае того, если у нас есть основания, да, если достигнуто предыдущий уровень. Итак, в основе пирамиды лежит соответствие законодательству. Далее процессы и их оптимизация с точки зрения контроля затрат и обеспечения качества. Далее бизнес-показатели и, наконец, страт-цели, стратегические цели и соответствие политики, которая осуществляет служба персонала, этим стратегическим целям. Таким образом, все показатели эффективности деятельности службы управления персонала мы можем скомпоновать по блокам. Организационные, качество услуг службы персонала, поведение работников и достижение целей. Рассмотрим каждый из этих блоков более подробно. Показатели эффективности службы персонала, отнесенные нами к организационному блоку. Сюда может относиться добавленная стоимость на одного работника, прибыль на одного работника, объем продаж на одного работника, затраты на одного работника и так далее. То есть, в принципе, это показатели, которые носят подушевой характер, определяющие оптимальную численность персонала. Следующий блок. Блок, связанный с оценкой уровня услуг службы персонала. В него входит среднее время заполнения вакансий, время ответа на вопрос со стороны одного из подразделений, затраты на рекламу о наборе по сравнению с количеством заключенных контрактов. Следующий блок. Блок, связанный с формированием определенного поведения у работников. К этому блоку можно отнести затраты, сэкономленные в результате предложений, созданных с помощью процедур, разработанных службой HR, групп развития или проектных групп. Это может быть количество обращений в суд, например, по поводу увольнения. Это может быть количество невыходов на работу. То есть мы оцениваем количественными способами уровень поведения, форму поведения, которые нам бы хотелось достичь в нашей компании. Здесь же может быть, кстати, показатель количества наложенных штрафов. Обращаю ваше внимание, что по российскому законодательству штрафов быть не может. Следующий блок. Блок оценки эффективности, связанный с достижением целей. Если мы взяли на себя задачу, то мы должны ее выполнить в установленные сроки. Это может служить показателем эффективности выполнения поставленной цели. Удовлетворенность, оценка отзывов внутренних клиентов, проведение опросов, связанных с показателями труда и формированием приверженности показателей. Результаты аттестации, например, количество апелляций, которые нам пришлось удалить по результатам аттестации. Все это может служить показателем эффективности достижения целей, которые поставлены перед службой управления персоналом. Таким образом, коллеги, мы с вами рассмотрели вводную часть курса управления человеческими ресурсами. Прошу вас выполнить кейс, приведенный в вашем опорном конспекте, ответив на вопросы, приведенные в конце текста. Большое спасибо за внимание.